Ученый в средневековье. Читает Ролион. Специально для сайта aulade.ru. Глава 40. Немного поговорив с Шеллом, Тора направился к выходу. На этом его миссия была закончена. Аристократы, замышлявшие начать бунт, проявили себя, так что полиция могла без каких-либо проблем арестовать их. «Дорогу молодым. Мои старые кости не выдержат этого. Думаю, я нашел место, куда можно деть всю ту энергию, которую мой внук тратит на всякие глупости. Зен Астель, моя семья поставила на тебя. Надеюсь, у тебя получится оправдать наши ожидания». У двери стояли два охранника семьи Иппо. Раз это было их родное поместье, то у старика имелась своя собственная комната, куда он и отправился. Лорд Зен и самая могущественная аристократическая семья заключили тайный договор. Теперь все ресурсы дома Иппо, как финансовые, так и людские, перешли в правление к ученому. Зена не сильно волновали деньги, однако образованные и умные кадры требовались как никогда раньше. Шел вместе с остальными дворянами остался в огромном зале. Никто не мог говорить. Сегодняшние события слишком сильно повлияли на их мировоззрение. Особенно это касалось тех дворян, которые подняли свои руки, тем самым показав свои намерения к бунту. Их судьбы теперь были напрямую в руках молодого лорда. Они все хорошо понимали, что Зен их просто так не отпустит. Наоборот, теперь у ученого было полное право казнить аристократов за измену, и никто бы не посмел и слова сказать. Ведь доказательства преступления явно имелись. Глава Шел напряг все свои извилины. По словам Тора, он вскоре должен встретиться с молодым лордом. На этом разговоре у семьи Конрадов появится шанс возвыситься, так что Шел не должен был упасть лицом в грязь. Он благодарил всех богов за то, что не поднял руку и не попался на провокацию этого хитрого старика. Витая в своих мыслях, аристократы не заметили, как быстро пролетело время. Медленные шаги нескольких человек привлекли внимание дворян. Все мысли, которые до этого были у них в голове, мгновенно улетучились. Они понимали, что шаги эти принадлежали человеку, решавшему их дальнейшую судьбу. «Господин Зен, главы всех аристократических семей города находятся здесь», доложил один из сотрудников полиции. Спецназ успешно взял ситуацию под свой контроль, давая обычным полицейским возможность поучаствовать в операции. «Прекрасно. Тогда начните готовить судебные иски. Мне нужны все их правонарушения, даже самые мелкие, которые нам известны. Я хочу увидеть, как эти люди злоупотребляли властью». Ученый мгновенно разрушил все надежды пойманных аристократов. Они надеялись договориться с лордом с помощью денег или других активов. Однако Зен просто-напросто не дал им такой возможности. «Вы не имеете права. Мы благородные аристократы. Титул был дан нам имперской семьей. Даже вы, потомок семьи Астель, не можете идти против империи и ее законов». Кристиан опять был первым, кто начал возмущаться. У него за спиной была семья Браутсов, которая хоть и уступала дому герцога, но все же обладала огромным влиянием в империи. «Так-так-так. Кто это тут хрюкает? Неужели великий Кристиан Браус?» С насмешкой и взглядом полным презрения, посмотрев на это подобие человека, Зен поднял руку и приказал одному из спецназовцев поднять тушу Кристиана. «Мне всегда было интересно, что из себя представляет потомок одной из великих семей империи. Однако то, что я вижу, можно назвать лишь разочарованием. Если в семье Браусов все потомки такие же никчемные, как и ты, то мне даже понять сложно, как этот дом все еще существует». Зену было плевать даже на самого императора, не говоря уже о жалкой семье Браусов. Да кто они вообще такие, чтобы диктовать ему свои правила? Великому ученому из 23 века. В отличие от Зена, Кристиан выглядел как мусор. Если бы он не обладал титулом, то такому человеку было бы невозможно выжить в этом мире. Этот жалкий потомок Браусов всегда запугивал слабых, прикрываясь своей семьей. Огромное количество невинных людей было убито по его приказу. Зен узнал об этом, когда приказал генералу раздобыть информацию о всех дворянах. Именно тогда ученый решил наглядно наказать этого гнусного человека. Что, язык проглотил? Свинья! Неприятно, когда перед тобой оказывается человек, который намного сильнее тебя, и ты ничего не можешь ему сделать. Я знаю почти все твои грехи. Их вполне достаточно для того, чтобы упрятать тебя за решетку не на один десяток лет. Но нет, это было бы слишком легким наказанием. Ты помнишь лица тех людей, над которыми издевался? Помнишь детей, которых отбирал у родителей? Помнишь девушек, которых насиловал и мучил? Ничего. Я заставлю тебя пройти все круги ада. И не только тебя. Всех тех, кто совершил тяжкие преступления, я заставлю пожалеть. Пожалеть, что родились на этот свет. Ученый говорил настолько кровожадно, что даже у спецназовцев волосы встали дыбом. Температура в комнате как будто опустилась на несколько градусов. Все тело Кристиана было в холодном поту. Зен уже вогнал его в полное отчаяние. А ведь ученый даже не начал исполнять обещание – подарить ад на земле. «Мне тошно на тебя смотреть. Уведите этого преступника отсюда и как можно скорее назначьте суд. Я лично буду судьей и вынесу справедливое решение». Сразу после приказа двое солдат, взяв Кристиана под руки, начали вытаскивать его из зала. Бывший аристократ только сейчас понял, в какой ситуации он оказался. «Господин Зен, прошу, прошу, умоляю, сохраните мне жизнь. Я знаю много тайн. Я дам вам деньги, красивых женщин. Я дам вам все. Прошу, помилуйте». Мольбы Кристиана были слышны во всем доме. Однако на лице ученого не дрогнул ни один мускул. «Это всего лишь начало. Все те, кто собирается участвовать в бунте, будут лишены дворянских титулов, а их семьи потеряют статус аристократического дома. Их имущество будет конфисковано и передано городскому управлению. Те, кто не имел никакой причастности к преступлениям, не потеряют свою свободу и станут жителями Вавилона. А все остальные понесут справедливое наказание. Это решение не подлежит обжалованию, и оно окончательное. Вывести всех виновных и посадить в изолятор до суда. А что касается тех, кто не поднял руку, то у нас будет разговор через несколько дней. Вам стоит отдохнуть». Все закончилось так же быстро, как и началось. Всех аристократов, поднявших руку, посадили в изолятор, и лишь после суда их отправят либо на казнь, либо в тюрьму. Потеряв своих глав, аристократические дома быстро пали под напором сил полиции. Даже не пришлось использовать спецназ. Пересчитав все то добро, что Зен смог отнять у дворян, ученый был приятно удивлен. «Эти твари смогли собрать такое огромное количество денег и других драгоценных вещей. Я просто в шоке». В отчете было написано, что после подсчета богатств было насчитано более 6 миллионов золотых. Это огромные деньги для города таких масштабов. Однако цифра была неудивительной. Многие кланы собирали богатство несколько столетий, так что 6 миллионов золотых являлись вполне адекватной цифрой. «Господин Зен, мы смогли узнать маршрут нескольких торговых конвоев. Как вы предполагали, они все принадлежат тем семьям, которые поддерживают Второго Принца. Каковы будут ваши приказы?» Ученый в Средневековье. Читает Эролион. Специально для сайта aulade.ru. Глава 41. «Наконец-то! Я уже думал, что Второй Принц отказался от незаконной торговли. У нас есть информация о товаре?» «Информацию добыть сложно, однако мы смогли разузнать, что семьи барона Кастиля и маркиза Медельва послали щедрый дар Второму Принцу. Мы считаем, что конвой должен нести как минимум несколько сотен тысяч золотых, или товар такой же ценности». Рэм говорил медленно и уверенно. За последние месяцы тренировок со спецназом он стал намного взрослее. «Сколько всего торговых каналов?» «Их всего 3. Один, как я уже сказал, принадлежит семьям Кастилья и Медельва, остальные – дому Геббельсов и Херитеров, соответственно». «Сколько всего солдат в нашем распоряжении?» «По последнему подсчету, наши готовые военные силы насчитывают около 1500 человек. Каждый из них прошел предварительные тесты, и теперь они числятся в войсках Вавилона. 1500 солдат – это огромное количество. Если я правильно помню, наши поставки в нынешнее время без проблем смогут обеспечить поддержку 3000 солдат. Однако нам больше масштаба нашего производства не хватит. Нам просто не хватает селитры для производства пороха. Наше министерство это уже учло, так что мы готовим две группировки солдат. Одна будет полностью укомплектована огнестрельным оружием, а также новейшими разработками наших инженеров. Таких солдат будет около 5000. По нашим подсчетам и наблюдениям, такого количества солдат будет вполне достаточно для победы над огромной армией. 5000 человек с неплохим огнестрельным оружием. Вполне могут победить и 50000 человек. Однако нам больше их не хватит. Нам пока еще не хватает поставок нужных материалов. Возьмем, к примеру, селитру. Ее добыть не так уж сложно. Однако для множества людей она бесполезна. Именно поэтому мы и столкнулись с этой проблемой. Я понимаю. Как раз для решения подобной проблемы Министерство обороны и создало второй отряд, который будет состоять из обычных рыцарей и магов. Созданная по вашим разработкам броня оказалась намного более легкой и прочной по сравнению с другими рыцарскими комплектами. Также, благодаря огромным плавильням и многим кузнецам, которых вы привлекли, создание брони стало легкой задачей. Горы Вавилона обладают большими залежами полезных ископаемых. Многие дворянские семьи имели свои собственные шахты, которые перешли в наше управление после изъятия имущества. Ты создаешь две армии? Какой в этом смысл? Обычные солдаты не смогут противостоять огнестрельному оружию. Это просто невозможно. Так зачем тратить огромные ресурсы на создание слабых воинов? Для достижения баланса. Да, я не спорю, что солдаты первой армии без проблем смогут убить любого из второй за несколько секунд. Однако вторая армия тоже тренируется. Они знают рукопашный бой, а также владеют клинком, либо другим холодным оружием. Все во второй армии ждут того момента, когда их переведут в первую и выдадут оружие. Это, так сказать, мотивация для бойцов. Хм-хм, умно. Дать мотивацию солдату. Мне нравится ход твоих мыслей. Но даже так, стоит ли тратить средства на создание брони, а также поддержание огромного количества войск для этой цели? И вообще, сколько всего солдат находится во второй армии? Если считать этих рабов, которых купил Глен, то получается больше 30 тысяч. И все они вооружены по новому стандарту Министерства обороны. Но даже так, мне не удалось полностью потратить квартальные средства из бюджета. Что? Как это так? Я точно помню, что на военные расходы из казны было выделено чуть больше 10% всех средств. Это около 100-150 тысяч золотых. Как возможно, что этих денег было достаточно для создания новых комплектов доспехов, а также содержания стольких солдат? Я не знаю точного ответа, ведь финансами министерства занимаются другие люди. Однако, по моему мнению, вы не понимаете, насколько снизилась цена на доспехи после ваших изобретений. Да. Раньше один полный комплект брони мог стоить от 6 до 10 золотых. Но ведь это все из-за того, что кузнецы требовали огромной платы за работу. Сам металл стоит относительно недорого. Сейчас, после начала новых поставок из шахт, килограмм железа стоит не больше 2 серебряных монет. Для полного комплекта требуется не больше 20 килограммов, а это значит, что комплект брони обходится примерно в 2-3 золотых. Если посчитать все доспехи, то получится 60 тысяч золотых за все. А еда стоит совсем недорого, так что остаток средств совсем не удивителен. Прекрасно. Я даже не знал, что вам удалось достичь такого результата. Однако не стоит набирать больше 30 тысяч солдат. Это будет пустой тратой денег и времени. После того, как мы сможем расширить производство в несколько раз, начните переводить солдат из второй армии в первую, а освободившиеся места заполняйте новобранцами. Таким образом, вторая армия станет переходным звеном. Так сказать, начальной подготовкой к истинному солдату. Как прикажете, лорд Цен. А теперь насчет нашего маленького сюрприза. Возьмите 1000 солдат и разграбьте караван семей Кастилия и Медилва. Вы не должны оставить следов. Все то добро, что добудете, будет передано Министерству обороны для роста. Генерал Рем, вы будете командовать этой миссией. А это значит, что от создания плана до его осуществления Все ложится на ваши плечи. Вы меня поняли, генерал? Да, господин Зен. Я принесу вам вести о победе. Рэм смотрел на Стеллу и вспоминал вчерашний диалог. Сегодня уже был день отправки. 1000 солдат уже находилось в боевой готовности. Каждый из них имел свою собственную лошадь для быстрого передвижения. Зен пока еще не начал разработку автомобилей, так что армия была вынуждена использовать старомодные средства. «Твоя миссия продлится долго?» – спросила Стелла, которая все еще была укутана в темный плед. Не то чтобы в доме было холодно, просто девушке так было намного комфортней. «Не знаю. Лорд Зен приказал мне разграбить караван второго принца. Если верить разведке, их силы невелики. Может быть, 1000, максимум 2. «Враг будет в 2 раза больше вас. Это может быть опасно!» — вскрикнула недовольная девушка. Она уже несколько месяцев жила с Рэмом, так что привыкла к его присутствию. Стелла пока еще не любила Рэма, однако чувствовала, что тот является частью ее жизни. «Численное превосходство в 2 раза для моей армии не проблема. Даже если у врага будет 10 000 солдат, мы безоговорочно победили бы. Как раз поэтому Зен и отправляет нас на миссию. Нам не хватает опыта, и военные действия – самый лучший шанс их получить. Я не удивлюсь, если после нас несколько отрядов спецназа тоже покинут город. Теперь, когда Вавилон полностью контролируется лордом, нет смысла держать всю армию в одном месте». «Что за армия, которая может уничтожить врага в 10 раз превосходящего по численности? Может быть, у тебя там все маги?» С недоверием спросила Стелла и нервно фыркнула. Ее поведение хоть и было детским, однако выглядело очень мило. «Твой будущий муж очень крут, а ты все еще не веришь в это. Мне ничего не остается, кроме как доказать себе свою силу». После этих слов Рэм быстро покинул комнату Стеллы и направился к военному лагерю. Сегодня начинается первая операция военных сил Вавилона. Как генерал, ответственный за всех своих солдат, лидер Рэм не мог не волноваться, хотя на лице он этого не показывал, дабы не сломить дух солдат. «Какой еще будущий муж? Я не соглашалась с этим, дурак. Да кто бы захотел выйти за тебя?» Рэм, конечно, не услышал шепот Стеллы, ведь он уже успел покинуть комнату и закрыть дверь, оставив красную как рак девушку одну в спальне. «Возвращайся живым, я буду ждать». «Всем солдатам слушать мой приказ. Выдвигаемся!» Ученый в средневековье. Читает Эролион. Специально для сайта aulade.ru. Глава 42. Больше 10 000 солдат, услышав крик командира, начали движение. Генерал Рэм шел впереди всех, а солдаты покорно следовали за ним. Всего в секретной операции участвовало 1000 человек, однако для прикрытия было решено организовать тренировочный лагерь вблизи границы. Лорды частенько устраивали такие тренировки для своих солдат, ведь в противном случае бездействие может ослабить их военный потенциал. 10 000 солдат не было особо большим числом, но этого вполне хватало для показа своей мощи. Само собой разумеется, Зен уже написал письмо военному командованию империи и получил специальную зону, куда и направил отряд с генералом во главе. Империя обладала странной системой управления. Многие лорды обладали собственными армиями, но имперская власть не выступала против этого. Напротив, власть всячески помогала развивать личные армии, так что каждый уважающий себя аристократ имел неплохой личный состав. Семья Астель и другие высшие аристократические семьи вообще могли подавлять некоторые малые королевства вблизи границ империи. «Генерал, с нынешней скоростью мы достигнем места лагеря через 3 дня. Может, там стоит ускориться?» – спросил один из офицеров. «Не стоит. Мы движемся довольно быстро, так что я не вижу смысла торопиться. Солдаты не должны быть измотаны, когда доберутся до места назначения, иначе их эффективность будет меньше». «Как прикажете». Многие из офицеров раньше служили в армии города, однако после новых реформ военный состав сильно изменили. Личная сила больше не играла такой важной роли, а вот склад ума и тактические хитрости стали главным критерием к карьерному росту. Отряд из 10 000 человек медленно двигался по дороге. По пути они нечасто встречали торговцев и других прохожих, ведь дорога к Вавилону была не шибко популярна. Так получилось из-за странного географического местоположения города. Бандитов, в свою очередь, было еще меньше, и даже те малочисленные отряды и думать не смели напасть на целую 10-тысячную армию знатного рода. Именно поэтому армия без каких-либо проблем достигла места назначения. После того, как генерал Рэм встретился с представителем военного управления империи, армия начала строить временный лагерь. Все шатры были установлены и готовы к использованию уже к концу этого дня. В одном из таких шатров, стоявшем в самом центре лагеря, находился генерал Рэм. Два человека в черном стояли перед ним и давали отчет. «После того, как мы покинули город, было 11 попыток бегства среди солдат», доложил один из отряда спецназа. Зен не был глупцом, полагавшим, что все солдаты будут держать язык за зубами. Уничтожение церкви и других аристократических домов не было секретом для солдат, так что алчные военные могли попытаться сбежать и доложить некоторым влиятельным людям о злодеяниях Зена в обмен на денежную компенсацию. 11. Это больше, чем я ожидал. Из какой они армии? Все они были частью второй армии. Пока что никто из первой не попытался дезертировать. Быстро ответил второй спецназовец. Для генерала эти слова были бальзамом на душу, ведь последнее время он часто тренировался вместе с ними и многих из них знал в лицо. В армии были очень строгие правила. Зен не мог допустить утечку информации, так что ему пришлось ввести многие запреты, которые должны были держать солдат в узде. Новые правила также коснулись и дезертирства. Оно стало самым тяжело наказываемым преступлением в армии. Любой солдат, попытавшийся дезертировать, обрекал на смерть не только себя, но и свою семью. Так что те 11 бойцов подставили как себя, так и близких себе людей. Это было первой военной операцией Вавилона, так что присутствие спецназа для соблюдения правил было неудивительным. Эти люди действовали скрытно и не обладали никаким сочувствием к дезертирам. После тщательного допроса все 11 предателей были убиты, а тела сожжены. Также отряд спецназа отправил отчет с полной информацией в город. Жадность почти всегда вредит человеку. Вы хорошо поработали. Можете отдохнуть. Как единственный генерал армии, Рэм пока что являлся самым высокопоставленным военным в городе, так что даже спецназ частично находился в его подчинении. Зен уже давным-давно хотел создать отдельные специальные силы для Министерства внутренних дел, а этот отряд передать Рэму, так как армия тоже нуждалась в силах специального назначения. Однако, пока что это было невозможно сделать. «С вашего позволения!» Двое спецназовцев отдали честь и покинули шатер генерала, оставив того одного. Рэм не стал сразу же идти спать. Вместо этого он встал около стола, где была полная карта окрестностей. Настало время придумать план разграбления каравана второго принца. Первый день тренировочного лагеря. От лица капитана 10-го отряда 2-й армии Виспера. После вчерашнего собрания всем офицерам выдали приказы. Я, как капитан отряда, тоже получил приказ. Всего у меня в подчинении было 150 солдат. «Капитан, вы уже получили приказ?» спросил меня Стивен. Он был новым лейтенантом в моем отряде. «Да. Завтра в 9 часов весь отряд должен быть на взводе. Нашим противником будет 3-й отряд». Генерал Рэм решил, что новым военным не хватает опыта сражений. 3-й отряд? Я ничего не знаю о них. Кто их капитан?» спросил уже другой сержант отряда, Лапс. Лапс был высоким мужчиной с длинной бородой. Его оружием являлся огромный топор, что в совокупности с его габаритами делало из сержанта самого настоящего палача смерти. «У них очень молодой капитан. Ему не больше 19 лет, а зовут его Диего. Говорят, он смог заполучить похвалу самого генерала». Нарезая яблоко, ответил капитан Виспер. «Диего? Я слышал о нем. Мой кореш из 5-го отряда имел терки с ним. Он тот еще высокомерный молокосос. Я не понимаю, как генерал допустил его к командованию?» Недовольно ворчал Стивен. Его совсем не заботил тот факт, что ему самому было 25. Немногим больше того самого Диего. «Хватит нести чушь, Стивен. Генерал Рэм тоже молод. Однако все солдаты видят в нем Бога. Возраст — это всего лишь цифра. Не дай себя одурачить и никогда не недооценивай противника». В отличие от своего коллеги, Лапс был намного более мудрым и рассудительным человеком. Впервые, когда его определили в мой отряд, майор лично сказал мне, что Лапс обладал намного большими возможностями, чем простой лейтенант. Однако тот не хотел становиться командиром отряда. «Да-да, я все понял». Стивен пропустил совет Лапса мимо ушей. Он был слишком молод и незрел. Разговор в палатке командира продолжался недолго, ведь завтра нужно было рано вставать. Следующим утром Виспер, одевшись, направился к казармам своего отряда. До 9 часов оставалось несколько минут. В том случае, если отряд не будет готов вовремя, все получат наказание в виде дополнительных тренировок. Добравшись до места дислокации, Виспер был приятно удивлен. 2 лейтенанта и 150 солдат стояли и ждали его прибытия. Ученый в средневековье. Читает Эролион. Специально для сайта aulade.ru. Глава 43. Тренировочное поле было разделено на множество квадратов. В каждом из них должна будет пройти битва отрядов. Для сражения между 3-м и 10-м было выделено большое количество места. «Генерал, сегодня будут сражаться в общей сложности 20 отрядов. Это немногим больше 3000 солдат. Следующие 2 дня тоже будут проходить сражения между оставшимися солдатами», — доложил подполковник Йорт. «Прекрасно. Я надеюсь, после этого тренировочного лагеря они станут более опытными и свирепыми. Лорд Зен должен иметь только самую сильную и качественную армию». Из-за того, что эти бои должны были быть лишь тренировкой, солдатам отдали тупые мечи. Никто не хотел ранить своих союзников зазря. Но даже такие меры безопасности не давали 100-процентной гарантии. Именно поэтому за каждой битвой наблюдали медики, которые были готовы немедленно подлатать раненых солдат. Капитан 3-го отряда вместе со своими подчиненными стоял на холме. По приказу они должны будут сражаться против 10-го отряда, который был укомплектован бывшими солдатами города. В отличие от них, 3-й отряд состоял из новичков, которых Диего лично натренировал. В отличие от обычных солдат, эти новобранцы имели совсем другой подход к войне. «Так, это наше первое сражение. Мы не обладаем информацией о противнике. Это очень большая проблема. Однако мы должны сражаться, ведь это приказ из штаба. Если бы это было реальное поле боя, то я не стал бы сражаться с равным мне врагом в открытую и без информации». Диего общался со своими лейтенантами. Каждый командир имел в отряде 2 лейтенанта. Они должны были помогать в сражении, а также в управлении солдатами. «Капитан, это очень хорошая возможность для наших бойцов набраться опыта. Это сражение не будет иметь смертельной опасности, так что для нас это станет прекрасным шансом испытать новые тактики и стратегии». «Я согласен с тобой. Мы должны использовать этот шанс во благо и набраться опыта». Так думал не только капитан 3-го отряда. Офицеры видели в этой тренировке отличную возможность, и именно поэтому все с полной серьезностью отнеслись к сражениям. Победил отряд или проиграл, не имело большого смысла. Главное – это то, что каждый из них смог набраться опыта. В сражении между 3-м и 10-м отрядом победил 10-й, но они дорого заплатили за эту победу. Почти весь отряд был уничтожен, и если бы эта битва была реальностью, то от отряда осталось бы не больше 20 человек. А тут надо учитывать, что в 10-м отряде служили бывшие солдаты, в отличие от 3-го, где были лишь новобранцы. Время шло. Проходили дни, а отряды все чаще и чаще сражались друг с другом. После 3-го дня командование решило объединить несколько отрядов в один взвод и начать соревнования между взводами. Вот таким образом тренировка дошла до полноценной войны между армиями из 4000 человек. В это время генерал Рэм вместе с полковником Фрицем и 2 подполковниками находились вне лагеря. Они, вместе с 700 солдат, двигались в направлении небольшого леса. Именно в этом месте и должен пройти караван семей Кастилия и Медилва. По данным разведки, которая работала как часы, враг имел численность примерно в 1000 человек. И это только бойцы. Сам же караван насчитывал немногим больше 2000 человек. В общей сложности 3000 человек. Рэм же, в свою очередь, имел в своем распоряжении 700 солдат. Однако эти солдаты без проблем могли убить и 10 тысяч человек. «Генерал, вскоре мы можем увидеть лес. Караван дойдет до этого места лишь завтра, в середине дня. Что прикажете делать?» — спросил полковник Фрицем. Он был мужчиной средних лет, ростом под 1,90 м с накачанным телом. Его прозвищем был «Лысый садист». Назвали его так из-за того, что он был лысым, но и потому, что солдаты, которые были под его подчинением, подвергались просто адским тренировкам. «Подготовьте засаду. Мы должны окружить дорогу с двух сторон и уничтожить врага. Убить всю стражу, но не всех из конвоя. Мы позволим им уйти и дадим ложную информацию о нападавших. Всем солдатам одеть форму бандитов и встать на позиции». Следующим днем огромный конвой вошел в маленький лес. Рыцари, сопровождавшие груз, выглядели очень расстроенно, ведь они совершали этот путь не впервые. Они – гордые солдаты семей высших аристократов. Кто в здравом уме посмеет напасть на них? «Уже придумал, что будешь делать, когда прибудем в столицу?» – спросил один солдат другого. «Пока еще нет. Думаю, мне стоит немного отдохнуть. Говорят, в западном районе открыли очень хороший бордель. Там есть развлечения на любой вкус, начиная от зверолюдей и заканчивая юными девами. А ты знаешь, что последние в моем вкусе». «Ты хребанный педофил. Никогда не понимал людей с твоими вкусами. Я больше предпочитаю сочных красоток. Как ты трогаешь их грудь, такой кайф». Многие рыцари даже не следили за окрестностями. Кто бы мог подумать, что в этом маленьком лесу их поджидает подготовленная армия. Дав сигнал, Рэм начал операцию. Все солдаты были наготове, и теперь 700 до зубов вооруженных бойцов двинулись к каравану. Первыми движение врага заметили рыцари, которые шли впереди каравана. Разбойники без промедления убили их и направились дальше к каравану. Само собой, разумеется, появление врага насторожило рыцарей. Они не ожидали нападения и не были готовы к обороне. В отличие от них, бандиты имели хорошую дислокацию, и им удалось взять караван в круг. «Господа, прошу, постойте! Мы не хотим сражаться с вами и готовы к переговорам!» Когда представители аристократических семей поняли, что дела плохи, они решили начать переговоры с бандитами. Это было обычной практикой, ведь они могли дать немного денег и тем самым избавиться от бандитов. «Я заместитель главы бандитов Красной Крови, Аргенс. Я хочу знать, что вы предлагаете взамен ваших жизней». Один из офицеров армии взял на себя роль заместителя главы очень известной банды разбойников в империи. Эти бандиты обладали просто огромной силой, так что даже многие аристократы боялись потревожить их. Услышав название банды, представители семей Кастилия и Медилва переглянулись между собой и громко сглотнули. Эти бандиты вполне могли убить их, ведь они обладали огромным влиянием в подпольном мире империи. Некоторые крупные города управлялись этими бандами, так что семьи Кастилия и Медилва не пошли бы воевать с ними из-за маленького каравана. «Мистер Аргенс, для меня честь встретиться с вами. Я скромный слуга семьи Кастилия. Взамен наших жизней я готов заплатить хорошую цену. Как насчет 100 000 золотых монет?» Это и впрямь были огромные деньги. Особенно для бандитов. Многие солдаты первой армии проглотили слюну, услышав эту цифру. Однако офицер, изображавший Аргенса, даже бровью не повел, услышав предложение. «Вы считаете меня бедным или нищим? 100 000 золотых монет. Что за вздор? Убив вас, я смогу заработать намного, намного больше». Ученый в средневековье. Читает Эролион. Специально для сайта aulade.ru. Глава 44. От этих слов волосы у всех в конвое стали дыбом. Это были непростые угрозы. Всем хорошо известно, что бандиты Красной Крови являются одними из самых жестоких и кровожадных разбойников в империи. Даже само название их группировки дает об этом знать. А сейчас перед этим маленьким конвоем встал лично заместитель главы, Аргенс, который известен как Вестник Смерти. Он обожал мучить людей. Будь то ребенок или старик, для него это не имело значения. Этот кровожадный тиран не щадил никого. «Простите меня. Я готов заплатить сколько, столько, сколько вы скажете!» С бледным лицом прокричал глава конвоя. Он боялся гнева этого человека больше всего на свете. «Ты готов заплатить? Думаешь, у тебя есть выбор? Я даже не хотел обращать внимание на твой конвой. Просто вы оказались не в том месте и не в то время. А что касается выкупа за ваши жалкие жизни, сегодня я в хорошем настроении и готов отпустить вас за скромную плату. Всего 1 500 000 золотых, и вы можете идти дальше. Я даю гарантии, что дальше по пути у вас не будет проблем. Ведь всех бандитов на этом пути мы уже истребили». Офицер играл очень хорошо. Он и впрямь походил на кровожадного бандита. Все рыцари уже стояли на позициях, однако они боялись даже громко дышать. Эти бандиты не были обычными грабителями. Многие из них владели оружием не хуже опытных военных, а некоторые вообще являлись старыми ветеранами. Услышав сумму выкупа, глаза представителей семей почти вылезли из орбит. 1 500 000 – это огромные деньги, даже для великих аристократических кланов. Да, может, их годовой оборот и достигает 1 000 000 000 с чем-то золотых, однако поддержание всех своих территорий и предприятий обходилось дорого. 1 500 000? Господин Аргнец, вы понимаете, что у нас нет таких денег? Даже весь наш караван не стоит такого состояния. Прошу простить мою грубость, но я физически не могу удовлетворить вашу просьбу. Член семьи Кастилия не врал. Они перевозили довольно дорогие вещи, однако они не стоили даже 1 000 000 золотых. «Вы не в состоянии достать даже столь мелкую сумму денег? Чё за нищеброды, а? И что мне с вами делать? У меня не так много времени, знаете ли». «Ладно, я придумал. Оставьте караван и убирайтесь с глаз моих. И никаких претензий, или я клянусь, что окрашу землю вашей кровью», — хладнокровно произнес Аргенс. Представители семей Кастилия и Медилова встали перед дилеммой. С одной стороны, если они покорно отдадут груз, их накажут собственные семьи. А с другой стороны, в случае отказа, их убьет кровожадный и жестокий бандит. Не лучшие варианты для выбора. «Всем рыцарям подготовиться к сражению!» В то время как представители кланов думали о сдаче, кто-то дал приказ всем рыцарям. Этим кто-то был очень известный молодой человек. Третий сын нынешнего главы семьи Кастилья. Молодой талант. Сильва. «Господин Сильва, вы не должны были показывать себя. Это опасно!» — крикнул один из слуг дома Кастильи. То, что третий молодой мастер сопровождал конвой, было известно довольно малому кругу людей. Он должен был встретиться со вторым принцем и лично передать специальный подарок от семьи Кастилья. «Опасно? Мы в окружении бандитов, которые хотят заполучить наш груз. Они не знают мою личность, так что если вы будете помалкивать, я могу сохранить информацию в тайне. А теперь слушайте меня. Мы – аристократы. Какие-то бандиты хотят ограбить нас. Можем ли мы позволить этому случиться? Конечно же нет. Всем солдатам быть наготове. Это небольшой лес, и численность врага тоже не должна быть большой. Засада создает для нас большие проблемы, но даже в этом случае у нас есть шанс на победу». В то время как Сильва проводил свой военный совет, генерал Рэм заметил одну интересную деталь. Почти все представители аристократов собрались в одном месте и начали обсуждать что-то с одним из всадников. «Кто этот человек? У нас есть информация о нем?» — спросил Рэм одного из офицеров штаба. «Нет, сэр. Его личность нам неведома. Однако, судя по реакции слуг Кастилии и Медилла, этот молодой человек должен быть кем-то важным». «Оставьте его в живых и начинайте подготовку к сражению. Также известите отряд Бета о скором начале операции. После того, как мы уничтожим рыцарей и возьмем этого человека в плен, оставшиеся 300 человек из первой армии должны героически спасти остальной конвой». «Как прикажете». Офицер быстро передал приказ остальным солдатам, а те, в свою очередь, беспрекословно начали его исполнять. Через несколько минут все разбойники и рыцари стояли на позициях и были готовы к сражению. Сильва и впрямь был очень одаренным молодым человеком. За столь короткое время он придумал оптимальный план действий и поставил солдат в наиболее выгодное положение. Рэм же совсем не беспокоился о построении врага. Первые же выстрелы из огнестрельного оружия попросту уничтожат врага без какой-либо пощады. Сильва никак не мог додуматься до такого, ведь он даже не знал о таком виде оружия. Самым страшным дальнобойным оружием этого времени являлась баллиста или катапульта, но в лесу их использование было фактически невозможным. Поэтому молодой мастер решил поставить все на ближний бой. «Значит, таким является ваш ответ? Жаль, очень жаль. Я мог пощадить ваши жизни, однако ваш главарь решил сражаться. Не держите зла на меня. Во всем виновата жадность аристократов. Убейте их всех и принесите мне груз», — скомандовал Аргенс. И в эту же секунду все разбойники достали свои пушки и начали безжалостно стрелять по рыцарям. Они целились в ноги, ведь, по правде говоря, их целью не было лишать кого-то жизни. Но в такой неразберихе никто не мог гарантировать выживание. Сначала послышался очень громкий стук, а после этого несколько десятков рыцарей замертво упали на землю. Сильва с шоком наблюдал за нынешней ситуацией. Прошло всего несколько секунд после начала сражения, но больше 100 человек упали на землю с кровавыми ранениями. «Что за дьявольская сила?» — дрожа, думал третий молодой мастер семьи Кастилия. Однако следующие громкие выстрелы вывели его из транса. На этот раз адский голос лишил Сильву еще сотни солдат. Рыцари уже потеряли весь боевой дух. Они начали бежать в разные стороны, тем самым облегчив задачу для бандитов. Ведь намного легче убить врага по отдельности, чем всем вместе. Сильва уже понял, что потерпел сокрушительное поражение. Но его пугало совсем не это, а тот факт, что этот громкий звук мог за мгновение вывести из сражения хорошо экипированного рыцаря. «Если эта дьявольская сила попадет не в те руки, то я даже представить не хочу, что может случиться», — трепеща думал Сильва. «Всем немедленно бежать! Мы не сможем победить! Всем, кому удастся сбежать, приказ сообщить военному штабу о том, что бандиты красной крови обладают чрезвычайно могущественным оружием!» Третий мастер не медлил с приказом. Он не мог спастись или сохранить груз, так что единственным решением было спасти как можно больше рыцарей, чтобы те доставили информацию военному штабу империи. «Ученый в средневековье», читает Эролион, специально для сайта aulade.ru. Глава 45. Попытка Сильвы оказалась тщетной. Рыцари были настолько напуганы, что даже не послушали своего командира. Каждый пытался спасти свою жизнь любыми доступными средствами. Само собой разумеется, у прямого потомка дома Кастилья была своя собственная стража. Они быстро взяли молодого мастера в кольцо, тем самым пытаясь защитить его жизнь. В это же время Аргенс, махнув рукой, дал сигнал своим бойцам, и те ринулись вниз. Держа оружие со штыками, они быстро прорывались сквозь ряды испуганных рыцарей и вскоре достигли самого каравана. Слуги аристократических семей сразу же сдались на милость врагу. Они не хотели умирать, а вот для захвата Сильвы пришлось изрядно попотеть. Его телохранители были сильными и опытными рыцарями, так что взять их в плен, при этом не убивая, было сложной задачей. «Капитан, рыцари смогли убежать. Что прикажете делать?» — спросил переодевшийся солдат Аргенса. «Пусть уходят. Я не могу тратить время на всякую мелочь. Этот мелкий сопляк Зен сейчас сидит на моем хвосте. Кто ж знал, что, разграбив его караван, он, невзирая на мое имя, пошлет свои войска на перехват?» — вздыхая, произнес главарь. Эти слова были сказаны негромко, но бдительный Сильва не упустил их. «Значит, они устроили засаду для солдат Зена Астелия, а я случайно попал в нее. Что за невезение. Однако, судя по его словам, армия Зена преследует их. В таком случае я должен дождаться момента, когда они нас догонят». «Мы полностью захватили караван. Всего было взято в плен 2300 человек. Что прикажете делать? Убить их?» — спросил бандит. Эти слова испугали всех до чертиков. Никто не сомневался, что эти люди без проблем могли убить их, не моргнув и глазом. «Я б с радостью, но у нас нет времени. Наша засада больше не будет эффективной, а у врага больше 10 000 солдат. Они просто размажут нас по стенке. Магические свитки урона тоже были потрачены. Да, в сегодняшнем сражении мы потратили последние сбережения. Мастер Иктор будет недоволен. Хватит болтать. Приступайте к делу. Берите все самое ценное и перетаскивайте к себе. Мы должны утащить как можно больше. То, что считаете менее ценным, просто оставляйте. Приказал Аргенс. Сильва с интересом слушал разговор бандитов. Он не был дураком и мог понять, что эти разбойники недавно обсуждали то страшное оружие, которое могло убить человека громким звуком. «Мастер Иктор? Кто он такой? Я никогда не слышал о нем. Однако, если он может создавать подобные магические свитки, то бандиты Красной Крови могут стать очень опасными противниками для Империи». «А теперь настало время подумать о нашем дорогом друге. Что нам с тобой сделать?» «Может быть, ты сам представишься? Или мне начать пытать тебя всеми известными мне способами?» «Пст, скажу по секрету. Второй вариант мне нравится намного больше первого». Вместе с извращенной улыбкой нынешний Аргенс выглядел как настоящий маньяк и убийца. Многие переодевшиеся солдаты с изумлением и шоком наблюдали за актерской игрой этого офицера. «Жалкий бандит! Мое имя Сильва!» Я являюсь третьим сыном нынешнего главы семьи Кастилья. Хоть ты и смог одолеть моих рыцарей в нечестном сражении, но даже так ты остаешься обычным бандитом. Моя семья может уничтожить тебя и всю твою свору в мгновение ока!» Гневно рявкнул связанный Сильва. Он говорил правду. Бандиты Красной Крови хоть и были могущественными, но против целой дворянской семьи и ее армии они не смогли устоять. «Ого-го! Значит, сегодня мне попалась крупная рыбка. Приятно с вами познакомиться, третий молодой мастер Сильва. Если бы я знал, что сегодня встречу такого великого человека, то я даже помылся бы». Аргенс всем своим видом показывал полное безразличие к семье заключенного. «Мразь! Думаешь, тебе удастся уйти безнаказанным? Если Зен Астель не сможет тебя покарать, моя семья Кастилия отомстит за мою смерть! Все твои товарищи и их семьи отправятся к праотцам!» Сильва ни капли не боялся этого известного кровопийцу. Он понимал, что с таким отношением бандита ему не выжить. Так зачем сдерживаться? «Мне нравится твой тон, сопляк. Таким и должен быть мужчина. К сожалению, или к счастью, в вашем караване нет красивых женщин. А то я просто обожаю ломать психику таких молодых героев, как ты!» «Твоя жизнь закончится сразу после того, как беглые рыцари доложат о нападении военным империи. Думаешь, после убийства высшего аристократа тебя по головке погладят? Ха! Единственное, что меня напрягает, это то, что я не смогу увидеть твое измученное лицо, когда армия поймает тебя с твоими разбойниками». Сильва был очень сильным человеком, как телом, так и духом. Он не боялся смерти. Его единственной эмоцией перед сильным врагом было презрение. «Посмотрим. Жаль, что тебе не удастся узреть мою кончину. Твой путь закончится здесь, третий сын семьи Кастилия». Вынув меч из ножен одного из телохранителей, Аргенс двинулся к связанному пленнику. Однако на лице Сильвы и солдат вместо страха увидел полное безразличие и уверенность в себе. Личные защитники Сильвы пытались вырваться, но веревки твердо держали их и не давали никакого шанса спасти молодого господина. Они беспомощно смотрели, как бандит медленно подходит к Сильве. «Какими будут твои последние слова?» Держа клинок перед лицом парня, спросил Аргенс. «Ты вскоре последуешь за мной. Встретимся в аду», — твердо произнес Сильва и посмотрел в небо. Каким бы сильным ни являлся человек, смерти он все равно не желает. Сильва был молодым талантом. Его путь не должен был закончиться так рано. Но судьба решила иначе. «Даже перед смертью ты пытаешься казаться крутым. Чё за чушь, а? Умри!» Бандит поднял меч вверх и уже был готов нанести удар, как вдруг из леса появился бандит верхом на коне. Он посмотрел на своего командира и крикнул. «Капитан! Дело плохо! Отряд разведки лорда Зена направился в лес! Их численность около 300!» Услышав слова гонца, лицо Аргенса исказилось в гневе. Он замахнулся мечом и ударил Сильвию в ногу. Кровь брызнула из раны, но молодой человек даже не пискнул. В его глазах была только ярость и ничего больше. «Мы не можем больше задерживаться. 300 человек мы сможем одолеть, но это лишь передовой отряд. Основные силы должны быть поблизости. Всем немедленно собрать драгоценности и покинуть лес», — приказал капитан бандитам. «Но, капитан, тут осталось еще много ценного. Как мы можем оставить столько добра?» «Заткнись и выполняй приказ, а то я тебе яйца отрежу и скормлю их волкам. Ты понял?» «Простите меня, этого больше не повторится», — испугавшись, ответил бандит и сразу же ретировался. Сам Аргенс окинул взглядом пленников, которых ему удалось поймать, и просто шмыгнув носом, начал покидать место преступления. После того, как бандиты отошли от каравана на некоторое расстояние, один из пленников смог выбраться из пут. Он сразу же направился к молодому господину. Быстрым движением развязав всех телохранителей, он принялся освобождать остальной караван. После стражей господина он освободил рыцарей, а после принялся спасать остальных. В это время телохранители пытались спасти жизнь молодого господина всеми доступными способами. К счастью, рана оказалась не смертельной, но без быстрого реагирования Сильва вполне мог умереть от потери крови. «Эти трусливые твари. Если я выживу, то чего бы мне это ни стоило, я отомщу. Я отомщу этим ублюдкам, посмевшим напасть на меня и моих людей!» После этих слов молодой человек потерял сознание. Ученый в средневековье. Читает Эролион. Специально для сайта aulade.ru. Глава 46. Медленно открыв глаза, Сильва увидел потолок шатра. Он лежал на небольшой кровати, а все его тело было в бинтах. Рядом с ним, сидя, спал один из телохранителей. Вдруг резкая боль вынудила молодого человека негромко ахнуть. Однако этого звука было достаточно для того, чтобы спящий телохранитель вмиг проснулся. «Молодой господин, вы живы? Хвала богам!» — почти ревя сказал солдат. Он сильно беспокоился, ведь его господин чудом спасся и не умер во время нападения. «Где я?» — хрипя спросил Сильва. Он неизвестное количество времени провел в постели. Даже его травмы не были легкими. Было неудивительно, что молодой человек говорил нечетко. «Докладываю молодому господину. После того, как вы потеряли сознание, силы лорда Зена оказались рядом с нами, и сейчас мы находимся в их тренировочном лагере». Актерское мастерство солдат достойно Оскара. Ни один из телохранителей не заподозрил ученого. Напротив, они были несказанно благодарны ему за спасение. Ведь если бы не армия этого человека, лорд и многие другие люди из каравана были бы убиты этими гнусными бандитами. «Лорд Зен, что случилось с бандитами?» Узнав, что его жизнь, а также жизни подчиненных были спасены, молодой мастер стал интересоваться дальнейшей судьбой бандитов. Он должен был отомстить, дабы смыть с себя позор. «После того, как передовой отряд лорда Зена достиг нашего местоположения, ими было принято решение остановить слежку, а также помочь вам добраться до безопасного места», — заявил телохранитель. «Они так просто остановили слежку? Это странно. Если им было приказано найти бандитов, то судьба каравана не должна была их интересовать». Заключение Сильвы было правильным, однако Рэм уже давным-давно подумал об этом. «Молодой господин, всем было иначе. Увидев наш разграбленный караван, несколько воинов подошли к представителям семей и начали спрашивать, что да как. После того, как они узнали, что мы являемся вассалами клана Кастилия и Медилва, их отношение поменялось, однако не в лучшую сторону. Один из офицеров даже отдал приказ двигаться дальше, поэтому мы были вынуждены разгласить вашу личность. Ваш отец, может быть, и является всего лишь бароном, что по сути не слишком высокий аристократический ранг, но в реальности его влияние намного превосходит даже маркизов. Услышав, что вы являетесь прямым наследником дворянской семьи, офицер с неохотой решил доставить вас до тренировочного лагеря. Однако, как мне удалось выяснить, похоже, что он был еще один отряд, который шел позади разведывательного. Именно они и продолжили следовать за теми бойцами». После небольшого рассказа телохранитель позвал и других представителей клана, а также передал солдатам Зена, что молодой мастер очнулся. «Значит, он пришел в себя. Это хорошо. Жаль, что не все пошло по плану молодого господина Зена. однако я не мог убить члена такой великой семьи без прямого приказа. Это было бы слишком опасно. Гонец должен достигнуть Вавилона через несколько дней. Там мы посмотрим, что прикажет мне лорд Зен. Что нам делать с оставшейся частью каравана? Там осталось еще немало ценностей. Пока подождем. Я сейчас направлюсь в шатер к Сильве. Если он является достойным аристократом, то большая часть товара без проблем перейдет в наши руки. А если же нет, мне придется эти руки немного замарать. С улыбкой произнес Рэм и вышел из своего шатра. Несмотря на свои молодые годы, Рэм имел острый ум, а также богатые знания. Многие офицеры и солдаты боготворили его, ведь в нем сочеталась как мудрость, так и богатырская сила. И это было не фанатизмом. Рэм мог одолеть любого солдата в сражении один на один. Как преданного слугу семьи, его воспитывали с малых лет, и занимался этим лично дворецкий Виктор. Даже до того момента, как Рэм был назначен генералом, его сила превосходила многих первоклассных бойцов. «Господин Сильва, генерал Рэм пришел проведать вас!» Телохранители не могли впустить в шатер своего господина никого, даже генерала. «Для меня честь встретиться с моим спасителем. Быстро впустите героя семьи Кастилья, а также подготовьте некоторые дары». В нынешней ситуации Сильва не мог поступить иначе. Этот человек фактически спас его жизнь. Как мог благородный аристократ не поблагодарить спасителя? Одетый в черные доспехи, Рэм медленно вошел в шатер. Он был 1,90 м ростом. На правой стороне брони был прикреплен меч, а плащ из звериного меха дополнял картину, создавая образ непобедимого генерала. Несмотря на свой молодой возраст, тело Рэма уже было хорошо сформировано. Никто не смог бы признать в нем юнца. Столкнувшись с холодным взглядом генерала, Сильва и другие телохранители сразу же ощутили давление. Рэм являлся прирожденным воином. Такие люди с рождения обладают силой, которая способна заставить обычных людей дрожать. «Третий сын семьи Кастилья. Для меня честь познакомиться с вами. Для многих людей вы являетесь примером для подражания. Даже здесь, в этой глуши, нам известно о ваших подвигах. Я, скромный генерал Рэм, еще раз приветствую вас». Хотя слова Рэма и звучали лестно, но тон, с которым он их говорил, ясно давал понять, что обе стороны равны. Зоркий глаз Сильвы не упустил этот момент. Ему еще до начала поездки было известно, что Зен Астель не особо ладил со вторым принцем. И это было еще мягко сказано. Прямой потомок великого герцога прямо во время банкета убил друга второго принца, а также его верного помощника, чем создал огромную вражду между обоими сторонами. Семья Астель, которая поддерживала второго принца, решила сменить векторы на нейтралитет, ведь они совсем недавно породнились с семьей Пуэра. «Генерал Рэм, вы являетесь моим благодетелем. Если бы не ваши люди, которые прогнали бандитов красной крови, я бы, наверное, потерял жизнь. Еще раз премного благодарен. Пожалуйста, примите эти дары. Они показывают мою искренность». Телохранитель быстро достал несколько дорогих украшений и передал их генералу. Рэм лишь кивнул, а украшение передал слуге, который все это время стоял позади. Генералу незачем было отказываться от подарков. Увидев, что Рэм не отказался от дара, Сильва обрадовался. В случае отказа могла возникнуть неловкая ситуация, которая могла помешать дальнейшим переговорам. Караван хоть и был частично ограблен, но даже сейчас там осталось огромное количество ценностей, которые могли заинтересовать любого человека. «Мистер Сильва, я знаю, что бандиты, напавшие на вас, унесли жизни многих преданных рыцарей. К сожалению, я не мог позволить себе тратить много времени, так что почти все из них были похоронены в этом лесу. Один из моих отрядов все еще преследует их, однако я уверен, что эти бандиты сумеют скрыться. Лорд Зен приказал мне убить их, но нам не удалось выполнить миссию. Это меня сильно волнует, ведь, как говорят ваши люди, эти бандиты использовали странную силу. Я посмел допросить несколько человек из вашего каравана, и все они говорят, что слышали громкие звуки, а после этого рыцари просто падали с лошадей. Если это правда, то бандитам каким-то образом удалось создать оружие, которое может угрожать невиновным людям. Я надеюсь, что вы доложите об этом военному комитету, ведь это дело не терпит отлагательств. Бандиты красной крови долгое время творили беспредел в этом регионе. Настало время раз и навсегда уничтожить их. Вы согласны? Ученый в средневековье. Читает Эролион. Специально для сайта aulade.ru. Глава 47. Генерал Рэм вовсе не собирался воевать с бандитами, однако ему нужно было подтолкнуть разгневанного молодого мастера к действиям. Как говорится, куй железо, пока горячо. Глаза Сильвы начали пылать яростным огнем. Его репутация была уничтожена, а для аристократа ее потеря равна смерти. «Генерал, вам не стоит марать свои руки. Они посмели напасть на мой караван, а также ранить прямого потомка аристократической семьи. Я не пощажу ни одного из них». Этими словами Сильва еще раз показал свой высокий статус. Если бы он принял помощь генерала, то тем самым проявил бы слабость дома Кастилии. Ведь Рэм является генералом военных сил всего лишь одного города. Какими бы силами он ни обладал, до семьи Кастилии ему далеко. «Мистер Сильва, я не хочу врать вам. Из-за смены власти мой лорд не может полностью использовать военные силы. То, что нам удалось организовать тренировочный лагерь, это уже достижение. Мы были бы признательны, если семья Кастилия уничтожит бандитов и тем самым отомстит за наших погибших. Вам должно быть известно, что до того, как эти отбросы общества устроили засаду для вас, они вероломно напали и разграбили наш караван. Именно поэтому лорд Зен приказал мне лично возглавить армию и уничтожить врага. Но, к сожалению, бандиты оказались намного быстрее, чем мы могли представить. Надеюсь, вам удастся избавиться от них. Во имя невинных людей и во имя справедливости». Речь генерала зажгла искру в сердцах телохранителей и самого Сильвы. Они были готовы хоть сейчас ринуться в атаку и без суда и следствия избавиться от бандитов. В то время как генерал общался с молодым мастером дома Кастилии, сидя в своем кабинете, Зен получил доклад. «Вы проверяли информацию?» С серьезным лицом спросил ученый одного из своих рыцарей. В отличие от спецназа и других военных, личные рыцари Зена были отобраны самим ученым. Их число являлось тайной, и лишь лорд и еще несколько командиров рыцарей знали о них. «Да, милорд. Мы проникли в церковь и получили информацию от Инквизиции. В деревне Кольтеберг за всю историю ее существования были пойманы лишь две ведьмы, и это случилось больше 30 лет назад. Но это не самое главное. Мы проверили информацию о жителях деревни. Там нет никакого упоминания о семье генерала Рэма, как и о нем самом». «Значит, Рэм никогда не жил в деревне Кольтеберг и никогда не имел сестру, а к церкви у него нет никаких претензий. Так почему он солгал мне? Я уверен, что Рэм полностью лоялен и даже не думает о предательстве. Он с ранних лет служит мне. Что-то тут не сходится. Немедленно сообщить группе в столице, чтобы они нашли сведения о Рэме в главном доме семьи Астель. Мне нужна полная информация о моем генерале». «Как прикажете». «Рэм, какие тайны ты скрываешь? Кто же ты такой?» После долгого разговора с генералом Рэмом, Сильва вместе с телохранителями решил устроить совет. Сейчас, когда военная мощь каравана фактически уменьшилась в два раза, будет сложнее дойти до столицы в полной безопасности. Моральный дух рыцарей и так ниже плинтуса, а многие из них имеют раны, которые могут помешать в сражении. «Может быть, мы попросим генерала довести нас до столицы?» — спросил один из членов семьи Медильва. «Это плохая идея. Лорд Зен имеет очень плохие отношения со вторым принцем, так что будет не очень уместно, если его армия будет сопровождать дар для его величества Опры», — сразу же парировал Сильва. Ему и самому не сильно нравился второй принц, но раз семья поддерживала этого кандидата, то ему ничего не оставалось, кроме как поддержать его. «Самый близкий город находится недалеко. Мы сможем добраться до него через несколько часов и приведем некоторую часть их армии. Они не должны отказать нам. Думаю, это будет наилучшей идеей». «Согласен. Возьми эту печать, и когда достигнешь города, передай ее главе. Он обязательно поможет». «Как прикажете, молодой мастер». Телохранители ринулись к городу Ярн. Это был относительно небольшой городок с населением в 300 тысяч человек. Само собой, он не мог сравниться с Вавилоном в размерах. Однако из-за того, что многие торговые пути проходили через это место, город процветал. Контролировал этот город известный в этом регионе маркиз Джулиан Ассартин. У семьи Ассартин были хорошие отношения с домом Кастилия, так что они должны были помочь каравану. «Сколько человек пытались добраться до лагеря Кастилии и Медильва?» — с интересом спросил Рэм спецназовца. Теперь, когда у солдат оказался шанс доставить информацию прямо к аристократу, они должны были попытаться действовать. «За сегодняшний день было поймано 24 человека. Все они уже были допрошены и по приказу лорда Зена наказаны. Рапорт лежит у вас на столе». «24 человека. Если собрать всех дезертиров, то получится больше 130. Из 9000 человек шпионами оказались больше 100. Это немного, но все же сильно пугает. Если бы не ваша помощь, им наверняка удалось бы доложить на лорда Зена». «Наша работа — служить лорду всеми своими силами. Для нас честь, что господин Зен доверяет нам такую сложную и важную работу». «Рад слышать. Я сделаю все возможное, чтобы ваш труд был не напрасным. С этой операции отряд специального назначения получит 10% всего дохода. Вы хорошо постарались». План Зена сработал фактически безотказно. Тренировка армии прошла успешно. Теперь эти люди в доспехах не выглядели как новобранцы. Они прошли жестокую военную тренировку. Каждый день для них был сражением. Больше 2 недель они вставали в 9 часов и сражались до поздней ночи. Само собой разумеется, что одна такая тренировка не сделает из второй армии непобедимых воинов. Однако теперь они хотя бы внушали страх обычным солдатам. Что же касается первой армии, для них разграбление каравана было самым настоящим военным опытом. После того, как они увидели, с какой легкостью 700 человек одолели элитных рыцарей, их боевой дух достиг небес. Одним словом, операция прошла успешно. Генерал не только собрал огромный урожай в виде золотых монет и других ценностей, но также ему удалось настроить третьего мастера семьи Кастиле против бандитов. «Тренировки продолжатся еще 5 дней, а после этого мы все вернемся назад. Передайте лорду Зену отчет о миссии», — скомандовал генерал и продолжил читать рапорты от своих офицеров. В относительной близости от Вавилона находилось несколько городов. Город Ярн был среди них. Также имелись города Копенбург и Лейпциг. Лейпциг находился на границе с территориями так называемых варваров. Вавилон и Лейпциг отделяли всего 100 с чем-то километров. Для империи это было небольшим расстоянием. Город-крепость Лейпциг контролировалась великой семьей Кёртис. Великий герцог Гейдо обладал огромной армией, а также являлся генералом наравне с Матрицио Астелем. Эти две семьи продолжали свой путь к величию через военное дело. В отличие от них, семьи Пуэра и Бестор являлись могущественными торговцами. Долгие годы крепость Лейпциг верой и правдой охраняла покой империи. Варварам больше 200 лет не удавалось прорываться сквозь стены этого великого города. Именно поэтому имперские солдаты стали высокомерными. «Немедленно доложите лорду-командиру. На горизонте появились варвары». Ученый в средневековье. Читает Эролион. Специально для сайта aulade.ru. Глава 48. Лордом-командиром Лейпцига являлся брат нынешнего главы клана Кёртис. Оливер Кёртис. Третий брат по приказу Гейда защищал границы империи от варваров, прославляя честь клана. Этот день ничем не отличался от других. Оливер, встав в середине дня, не знал, чем себя занять. Город Лейпциг, хоть и является очень большим, но по сути является крепостью, так что тут было не особо много роскошных мест. Третьему брату было 34 года. В свои-то годы он имел несколько жен. Первый же ребенок у него родился, когда ему было всего 16 лет. Его первая жена, Гермия, родила девочку. Ее назвали Габриэль, и ей было почти 20 лет. Да, у Оливера были и другие дети, однако первая дочь являлась самой известной среди них. Девушка не интересовалась женскими штучками. Она с ранних лет увлекалась военной тактикой и стратегией. С детства тренировалась вместе с рыцарями семьи. К нынешнему времени ей удалось достичь немалых успехов. Досрочно окончив военную академию империи, она стала майором одного из отрядов в крепости Лейпцига. В рядах солдат Габриэль была известна как холодная красавица. Ни один из мужчин не мог заинтересовать ее, а ведь красота девушки неоднократно привлекала внимание мужского пола. Дело было в том, что после окончания военного училища барышня смотрела на всех свысока. Она считала себя особенной, ведь ее в возрасте очень сложно получить рекомендательные письма сразу нескольких полковников имперского штаба. Нужно знать, что чины военных хоть и звучали одинаково, но они сильно отличались между собой. Например, Рэм, хоть и являлся генералом армии Зена, в реальности не обладал статусом генерала. Лишь когда имперский военный совет даст погоны человеку, его ранг можно будет считать подлинным. То, что молодой девушке удалось заполучить благосклонность полковников империи, является огромным достижением. Габриэль и сама это понимала, поэтому и зазналась. Пока гонец бежал к лорду-командиру, девушка уже получила информацию и находилась на стенах вместе со своим отрядом. Она командовала тяжелой пехотой, а число ее подчиненных перевалило за 1000. Город Лейпциг имел постоянный имперский гарнизон числом в 100 тысяч человек, а также личную армию семьи Кёртис свыше 70 тысяч. Раньше, когда варвары нападали намного чаще, в крепости дислоцировалась миллионная армия империи, и страна тратила огромные средства на поддержание своих солдат. Нужно понимать, что всего в империи было не больше 5 миллионов регулярных солдат. Королевство, конечно же, могло призвать обычных граждан, но как могли фермеры или торговцы тягаться с опытными тренированными рыцарями? «Майор Габриэль, вы, как всегда, впереди всех!» Слова, сказанные с сарказмом, донеслись до нескольких офицеров и самой Габриэль. Говорящим являлся один из майоров, под управлением которого находилось 3000 солдат. Всего было 10 рангов для майоров. Майор первой звезды командовал отрядом из 1000 человек, а вот майор 10-й звезды – 10-тысячной армией. Габриэль недавно стала майором, и начала она с самых низов. «Майор Ерстлин, рада видеть вас в добром здравии. Я бы с радостью поговорила с вами о жизни, однако к нам приближается враг, так что попридержите энергию для сражения». На сарказм коллеги холодная красавица ответила соответствующе. Глаза Ерстлина налились кровью. Эта девка всегда неуважительно относилась к нему. Он давным-давно наказал бы ее, но она являлась дочерью главы крепости, а также талантом семьи Кёртис. Жалкий майор третьей звезды не мог идти против такой великой фигуры, так что ему пришлось проглотить свои слова. Из-за быстрого и решительного ответа барышни в воздухе повисла неловкая тишина. Никто не смел начать разговор. Спасательным кругом оказались быстрые шаги людей, которые быстро приближались к группе. Впереди всех шел старик в дорогих доспехах. Золотая броня, инкрустированная драгоценными камнями, показывала всем, что это непростой человек. Этим стариком являлся полковник Груман. Он был ответственен за имперскую армию в крепости Лейпциг. Все 100 тысяч солдат подчинялись ему. Сзади него шли офицеры, старшие офицеры, несколько майоров 10-й звезды и другие высокопоставленные военные. Так как крепость Лейпциг имела огромные размеры, совет можно было проводить в специальном помещении, которое находилось на самой стене города. Габриэль вместе с Ерстлин уже находились здесь и ждали появления других военных. Увидев полковника и других старших офицеров, барышня быстро отдала честь и встала в стойку. Ерстлин тоже последовал ее примеру. «Вольно, офицеры. У нас нет времени на эти ненужные действия. Согласно разведке, к городу Лейпциг направляется огромная орда варваров. Их по меньшей мере 1 000 000. Это самая огромная орда за последние несколько лет. Однако наших сил должно быть достаточно для победы. На нашей стороне хорошо укрепленные стены, а также огромная армия численностью 170 тысяч человек. У нас нет права на проигрыш. Вы это понимаете?» Старик явно был напряжен. Миллионная армия варваров – это вам не шутки. Может быть, на стороне империи есть крепость, а также неплохая армия, однако варвары известны своей силой. «Полковник Груман, варвары не нападали долгие годы. Что заставило их двинуться именно сейчас? А также почему мы не смогли получить информацию от наших шпионов, которые находятся на землях варваров? просил один из майоров 10-й звезды. Этот вопрос мучил многих офицеров. «Откуда мне знать? Если быть реалистичным, я думаю, все наши шпионы были либо убиты, либо они прячутся и не могут дать нам информацию. Не стоит недооценивать варваров. Они, может быть, и отстают от империи, но все же обладают огромной силой». Полковник ясно понимал, что все офицеры не воспринимают ситуацию всерьез. Это может стать фатальной ошибкой для обороны. «Полковник прав. Мы немедленно должны начать готовиться к обороне. Варвары нападут не сразу. Они должны устроить лагерь, а также отдохнуть. У нас есть время для подготовки». «Тогда не будем терять время. Я, как глава имперской армии в крепости Лейпциг, объявляю в городе чрезвычайную ситуацию. Всем солдатам быть на позициях и ждать появления врага». Весть о нападении варваров быстро пронеслась по всей империи. Дворяне и военные вновь обратили внимание на давно забытый регион. Имперское командование решило подождать дальнейших новостей. Они не могли просто так отправить армию из одного региона в другой. На это было несколько причин. Во-первых, большие армии империи были расположены на стратегически важных местах. Для того, чтобы добраться до города Лейпциг, из самой близкой базы империи армия должна была потратить почти месяц. И это в случае хорошей погоды. Поэтому быстрая отправка сил была фактически невозможна. Зен с хмурым лицом читал доклад, который ему послал один из шпионов. Армия варваров появилась в самое неподходящее время. «Если варвары смогут пробиться сквозь крепость Лейпциг, то империя отправит огромную армию для их подавления. Из-за географического положения Вавилона сюда тоже будет направлен отряд, ведь отсюда можно легко совершать налеты на врага. Если варвары прорвутся вглубь империи, Вавилон сможет напасть на них с тыла. Для империи это выгодно, но для меня это будет катастрофой. Принеси мне чернила и бумагу. Я должен написать несколько писем». Ученый в средневековье. Читает Эролион. Специально для сайта aulade.ru. Глава 49. В 3 километрах от Лейпцига уже целый день шли подготовки варваров. Устроив огромный лагерь, они начали тренировку. Это было довольно странным явлением, ведь в империи варвары считались слабоумными. Высшее руководство и другие аристократы, конечно же, понимали, что эти слухи были сказками бредящего, но простолюдины яро верили в эту чушь. Стоя на маленьком холме, молодой мужчина смотрел на тренировку. Его глаза не упускали ни одной детали. Сзади него, сидя на больших деревянных тронах, расположились нынешние главы варварских племен. «Крепость должна пасть за месяц. У нас не будет возможности поддержать армию на более длительный срок», — держась за длинную бороду, говорил один из ярлов. «Генерал Алвес, мы долгие годы сражались между собой, но вам удалось убедить всех варваров объединиться. Теперь вся наша надежда на вас. В случае победы вы станете героем, а в случае поражения войдете во врата Йелгелма с поднятой головой. Нам больше нечего терять. После того, как наши последние плодородные поля подверглись нападению вредителей, мы попали в катастрофическую ситуацию». Всего имелось 5 племен варваров. Они множество раз сражались между собой, но когда перед ними встал вопрос выживания, они все, отбросив былые обиды, объединились. «Ярлы, я не могу дать вам гарантию победы. Крепость Лейпциг стоит на нашем пути бесчисленное количество лет, а имперские солдаты защищают границу и являются храбрыми воинами. Однако я могу пообещать одно. Во имя наших братьев и сестер я сделаю все возможное для победы. Победитель, король, проигравший, раб. Я умру ради счастливой жизни собратьев». Все ярлы с восторгом и почтением смотрели на генерала и кивали. Для них вся жизнь была войной, так что они не боялись смерти. Миллионная армия вполне могла одолеть и захватить крепость, а после этого варвары быстро завладеют близлежащими мелкими поселениями. После тренировки генерал Алвес, недолго думая, начал составлять план действий. Без хорошей тактики забрать город у имперских солдат будет невозможно. «Значит так, В моем распоряжении большая армия, однако этого будет недостаточно для победы. Сейчас моими самыми главными врагами являются стены, высотой в 35 метров, и маги, которые не будут просто смотреть, пока мои солдаты поднимаются наверх. Единственным шансом на победу является неожиданная атака. В голове генерала было много мыслей. Начиная с ночного рейда, заканчивая изнуряющими битвами. Однако ни один из планов не мог гарантировать победу. Наконец, после долгого мозгового штурма, Алвис придумал хитрый план. Его самым главным преимуществом являлась численность. Почему же не использовать этот фактор? Варвары и так прекрасные воины, так что имперским солдатам придется туго. «Передайте приказ. Пусть половина армии приготовится к нападению. Сегодня ночью мы прольем кровь имперских свиней. Они загнали нас в эти бесплодные земли, тем самым обрекая на мучения. Пришло время положить этому конец». «Ура!» Весь офицерский штаб кричал, что было мочи. Вскоре из лагеря варваров донеслись громкие крики вместе с песнями и ругательствами. В отличие от имперских солдат, у которых дисциплина стояла на первом месте, варвары отличались свободой. Однако это не означало, что они не слушаются своих командиров. Около 500 тысяч солдат вместе с осадными орудиями направились к ночному Лейпцигу. Стража города не обратила большого внимания на крики варваров, однако движение армии не осталось незамеченным. Как только дозорные увидели первые отряды врага, крепость проснулась. Звуки гонга разбудили всех солдат. Каждый знал и понимал значение гонга. Враг нападает на крепость. Стоя на стене, Габриэль сонным взглядом смотрела на приближающуюся армию. Она была одета в тяжелые доспехи, которые были сделаны специально для нее, по заказу. Они не мешали движениям хозяина, а также обладали значительными характеристиками защиты. Вся армия крепости уже стояла на позициях. 170 тысяч солдат с яростью смотрели на приближение врага. Старый полковник Груман сидел в штабе и с хмурым лицом наблюдал за шествием варваров. Раньше варвары неоднократно нападали на крепость, поэтому солдаты империи имели большой опыт в сражениях. Но это было в древние времена. Сейчас ситуация обстоит иначе. «Раньше варвары не нападали ночью. Что заставило их изменить стратегию?» — спросил один из офицеров. Его вопрос не на шутку разозлил старика Грумана. «Если все наши офицеры такие, как ты, крепость падет за несколько дней!» — гневно закричал старик. Вопрос офицера был слишком грубым. Как старший офицер мог не знать ответа на него? «Раньше силы варваров были не такими большими. Максимум на крепость нападало 300 тысяч. Для ее взятия этого было недостаточно, как и для разделения армии на две части, для ночных и дневных атак. К несчастью, нынешняя армия огромна. Я больше всего боялся такого поворота событий. Они хотят лишить нас выносливости и свести с ума непрерывными атаками. Плохо. Очень плохо». После слов старика Грумана никто не смел начать разговор. Они понимали, что полковник был прав. Тот офицер, задавший вопрос, сразу же направился на свой пост. Ему было стыдно за свою глупость. А в это время армия варваров непрерывно шла вперед. Мощные металлические осадные лестницы вместе с осадными башнями нацелились на крепость. Имперские солдаты уже ждали врага. Лучники нацелили стрелы на варваров и ждали приказа сверху. «Открыть огонь!» — прокричал офицер, и свыше 20 тысяч стрел полетели навстречу врагу. Однако варвары не боялись имперских стрел. Подняв щиты, бравые воины продолжили свое шествие. Само собой, среди такого обстрела невозможно выжить всем. Многие, кому не повезло, потеряли свою жизнь. «Открыть огонь!» Еще раз скомандовал офицер, и опять 20 тысяч стрел, как голодные волки, обрушились на варваров. Но это не могло остановить их продвижение. Напротив, увидев смерть своих товарищей, армия варваров двинулась с еще большей скоростью, а на их лицах появилась маниакальная улыбка. Эти люди жили в самых сложных условиях. Для них каждый день был сражением. Сражением с самой природой. Такой быт сделал из них могучих воинов, ведь они не боялись ничего, ни жаркой погоды, ни мечей имперских солдат. Залпы продолжались, а варвары приближались. Наконец, после нескольких долгих минут, первая осадная лестница была поставлена. Варвары сразу же ринулись в атаку. Им было плевать, что там, наверху, их ожидала смерть. Они, как фанатики, рискуя жизнями, ставили все на кон. «Немедленно сбросить их!» Солдат пытался обрушить лестницу, но она была слишком тяжелой. Лестница была сделана из металла, для того чтобы ее было невозможно поджечь или быстро опрокинуть. Варвары изготовили их специально для этого дня. «Она слишком тяжелая! Мы не можем ее поднять!» «Тогда стреляйте! Мы не можем позволить им подняться!» Держа щиты перед своими лицами, варвары быстро поднимались по лестнице. Они имели преимущество, когда сражались один на один. Генерал Алвес вместе с одним из отрядов двигался к крепости. Он замаскировался под обычного варвара и возглавил своих собственных воинов, ринулся к одной из точек сбора. Первое сражение имеет огромное значение для всех солдат. Если армия сможет одержать победу, моральный дух поднимется многократно. В противном же случае все будет наоборот. Личный отряд Алвеса состоял только из самых лучших солдат всей армии. Каждый ее член мог в одиночку расправиться с 10 обычными военными. Отряд Алвеса должен был следовать сразу же за передовым отрядом. Осадная башня уже была установлена, и на стенах крепости шла битва. «Нашим воинам удалось расчистить небольшое место около выхода из осадной башни. Генерал, теперь мы можем начать наше нападение», — с ухмылкой сказал один из варваров. «Никому не расслабляться. Наш враг — империя, и это вам не слабые племена варваров. Все за мной!» «Ученый в Средневековье», читает Эролион, специально для сайта aulade.ru. Глава 50. Одетый в свою лучшую броню генерал Алвес начал подниматься по осадной башне. На стенах сражение не прекращалось, так что генералу с его отрядом не потребовалось много времени, чтобы добраться до эпицентра битвы. План Алвеса состоял из нескольких частей. Эта атака на первый взгляд могла показаться хаотичной, однако дело обстояло иначе. Генералам были выбраны некоторые точки. В этих местах атаки варваров имели наибольшую силу. Сейчас сражение это было не сильно заметно, однако вскоре имперские офицеры смогли увидеть, что в некоторых местах варварам удалось пробиться намного дальше, чем в других. Ради их замедления офицеры направили дополнительные войска в эти места. Это помогло, и варваров удалось оттеснить немного назад. Однако после этого солдаты империи теряли позиции в совсем других точках. План Алвеса предполагал не только истощение врага, а также хаотичное изменение атак, что еще больше давило на дух защищающей стороны. Сам генерал сейчас направлялся к очень важной точке. По его мнению, если удастся захватить эту часть крепости, Лейпциг потеряет огромное преимущество. «Я не могу проиграть. Ради сестры и матери. Не могу!» Алвес, покачав головой, выбросил все негативные мысли из головы. Во время сражения он не может позволить себе потерять бдительность. Враг не дремлет. Вынув меч из ножен, генерал сразу же побежал к скоплению врага. Все его солдаты, последовав примеру командира, достали клинки и с громкими криками побежали к имперским солдатам. Точку, на которую лично напал Алвес, охраняли 3 отряда тяжелой пехоты. Полковник Груман и сам хорошо понимал важность этого места, и поэтому направил самые сильные подразделения для ее обороны. Габриэль вместе со своими солдатами получили приказ защищать это место любой ценой. «Командир, нас теснят. Авангард фактически полностью уничтожен. Если мы не пошлем подкрепление, враг сможет прорваться». Стоя на позиции, Габриэль выслушала доклады офицеров. «Авангард, значит. Если враг с такой легкостью смог одолеть элитных тяжелых пехотинцев империи, то это показывает их огромную силу. Они явно необычные варвары. Я лично возглавлю подкрепление». Немного подумав, Габриэль приняла очень рискованное решение. Офицер попытался отговорить ее, но все было тщетно. Эта женщина не боялась сражений. Напротив, она, как богиня войны, влетала в толпы варваров, кромсая любого противника на пути. Ее доспехи очень быстро окрасились в багровый цвет, но женщина не собиралась останавливаться. Каждый взмах ее клинка лишал жизни вражеского солдата. Вскоре катастрофическая ситуация с авангардом была исправлена. Хрупкая на вид девушка своей харизмой и тактикой смогла спасти плачевное состояние обороны. Именно в этот момент, когда Габриэль начала укрепляться на позиции, из осадной башни появилась новая волна варваров. Девушка сразу же это увидела и прищурила глаза. «Эти варвары отличаются от других. У них совсем иная аура». Габриэль увидела блеск в глазах варваров. Девушка быстро поняла, что чаша весов не на ее стороне. «Всем слушать приказ! Все силы бросьте на оборону! Мы не можем позволить врагу прорваться сквозь наши ряды!» Крик командира вдохнул новые силы в усталых солдат. Они с яростью начали защищать свои точки, не давая врагу и малейшего шанса на продвижение. Крик Габриэль был очень громким, так что даже варвары смогли услышать ее. Генерал Алвис, возглавлявший атаку, с презрением посмотрел в сторону воительницы и усмехнулся. «Имперская армия настолько слаба, что берет в свои ряды даже женщин. Что за трусость?» Варвары считали женщин слабыми, но это не значило того, что они как-то их ущемляли. Просто у них было принято за трусость заставлять женщину сражаться, ведь это долг мужчины – оберегать столь хрупкие создания. «Презренная имперская армия! Заставляете женщин защищать границы? Что за позор?» – начали кричать варвары. Они пытались задавить вражеский боевой дух, но их поступок вызвал обратную реакцию. Солдаты, которые уже некоторое время служили с Габриэль, знали, насколько сильной была эта женщина. Она тренировалась больше всех и обращалась со всеми как с равными. Единственным ее минусом можно было посчитать холодное отношение к ухаживанию, которое всегда казалось отвращением со стороны барышни. Так вот, солдаты, услышав, что варвары начали хамить их капитану, сильно разозлились. Они уважали эту воительницу и не могли позволить никому насмехаться над ней. «Да что вы понимаете? Наш капитан самая лучшая! Дикари! Не смейте говорить о ней плохо!» Варвары встретили еще большее сопротивление со стороны имперских солдат. Алвис не упустил этот момент. «Значит, имперцы настолько ценят своего командира. Я должен проверить, на что она способна». Нацелившись на Габриэль, генерал начал быстрое ускорение. Если он сможет лишить ее жизни, то этот отряд тяжелой пехоты сильно ослабеет, и его войска смогут взять стратегически важную точку. «Капитан, осторожней! Берегитесь!» Увидев, что на их любимого капитана мчится варвар, солдаты начали кричать. Габриэль и без их помощи заметила приближающегося врага. Встав в боевую стойку, воительница приготовилась принять атаку. Громкий звук металла ознаменовал столкновение двух клинков. Удар Алвиса был настолько сильным, что Габриэль не смогла остаться на позиции. Ей пришлось немного отступить. «Что за удар? Мои руки до сих пор дрожат. Кто он вообще такой?» Впервые за долгие годы барышню охватил настоящий страх, ведь перед ней был человек, который в разы превосходил ее в искусстве меча. В отличие от девушки, генерал не испытывал страха. Однако его затуманила другая эмоция. Он просто не мог поверить, что женщина смогла остановить его атаку. Да, она отступила, но, черт возьми, она не умерла. Генерал не мог или не хотел принять правду. Габриэль, увидев, что ее противник тоже в замешательстве, быстро вернула себе самообладание и перешла в контратаку. Как сказал Александр Македонский, самая лучшая защита – нападение. С дрожащими ручками девушка подняла свой клинок и побежала к варвару. Тот, увидев столь нахальное поведение, не смог сдержать смешок. Держа меч одной рукой, он без проблем отразил нападение, но девушка не сдалась. За одной провальной атакой следовало следующее. И так продолжалось до бесконечности. Генерал несколько раз имел возможность решить исход этой битвы. Между ним и воительницей была огромная разница в силе. Однако он не мог этого сделать. В ту секунду, когда он думал сделать выпад в сторону девушки, его что-то останавливало. Единственное, что Алвес мог сделать, это парировать нападение женщины. Что он делает? Почему не нападает?» Сама Габриэль была в замешательстве. Она видела, что варвар без какой-либо сложности парировал ее атаки. А ведь девушка допустила не одну ошибку, которую враг мог использовать против нее. Сражение продолжалось. Варвары, хоть и смогли выиграть некоторые сражения, однако имперские войска смогли взять ситуацию под контроль и заставить врагов остановиться на одном месте. Лишь в некоторых точках дела обстояли иначе. Одним из таких полей сражений и являлось место дислокации отряда Габриэль. Девушка всеми силами пыталась сдержать этого монстра, но ей не удавалось этого сделать. Варвары давили на них и вынуждали отступать. Солдаты не роботы, они имеют свои эмоции. С каждым убитым имперцем их моральный дух уменьшался. Габриэль с огромной болью в сердце смотрела на картину перед собой. Она видела, как ее солдаты отдают жизни за империю. Еще вчера многие из них смеялись и говорили о будущих свершениях. Кто-то из них хотел жениться, а кто-то стать героем. К сожалению, их мечты уже никогда не сбудутся. Это было ее первое настоящее сражение. Она всегда полагала, что имеет сильный характер, но как же сильно она ошибалась. Каждая смерть вонзалась в ее хрупкое сердце, как острая игла. Барышня была морально уничтожена. Из ее красивых глаз полились слезы, но она не остановила сражение. Ее меч не останавливался. Нет, он стал быстрее и опаснее. Она всем сердцем хотела убить варвара перед собой. Ведь если бы не он и ему подобные, ее солдаты смогли бы увидеть завтрашний день. Ученый в средневековье. Читает Ролион. Специально для проекта Рулейт Аудио. Глава 51. Спасение и похищение. Генерал видел всю ту ярость, которая сейчас окутывала барышню. Он сам уже неоднократно проходил через сражения. Многие из его братьев по оружию сейчас мертвы. Поэтому эти глаза ему были знакомы. Он видел в них себя самого в начале пути. Чем дольше сражались Алвес и Габриэль, тем эмоциональнее становились обе стороны. Генерал с каждым ударом испытывал гамму чувств к противнику, а воительница, в свою очередь, все больше и больше ненавидела варвара перед собой. По сути своей, их битва не решала ровным счетом ничего, ведь варвары фактически сломили защиту пехотинцев. Габриэль больше не имела права отступать. Из-за затуманенного разума она не могла увидеть полную картину сражения. В противном случае воительница осознала бы, что командование до сих пор не отправило подкрепление, а это как минимум странно. Все знали о важности этой точки, и империя не могла ее потерять. Солдаты, в отличие от командира, все еще могли думать хладнокровно. Они-то все были элитой среди элиты. Клан приказал им защищать госпожу Габриэль всеми силами, а также помогать ей в своих свершениях. Многие из них являлись ветеранами с большим военным опытом, но также среди них были и новобранцы, которых наняла сама госпожа. «Мы должны спасти госпожу. Ситуация катастрофическая. Варвары нас уже одолели. Теперь им осталось лишь немного надавить, и защита этой точки падет. Многие из нашего отряда ранены, а командир сейчас сражается с каким-то монстром. Нам еще повезло, что он не хочет убить госпожу. Ведь в противном случае...» Офицеры знали, что имелось в виду. Как раз в этот момент один из имперских солдат заметил флаг союзника. Подкрепление наконец-то дошло до них. Теперь они будут спасены. Так думали многие, однако реальность отличалась от надежд. Лучники быстро заняли позицию и нацелились на варваров. Они не обращали внимания на то, что многие пехотинцы имперской армии все еще сражались с врагом. «Они хотят похоронить их вместе с нами!» Увидев нацеленных на своих же солдат луки, все солдаты были в шоке. «Простите, ваша жертва будет не напрасной. Всем лучникам огонь!» Хладнокровно приказал военный, и лучники отпустили тетиву. Алвес и Габриэль тоже заметили неладное. Первым среагировал генерал. Он быстро достал щит, который лежал неподалеку, и попытался им защититься. А вот воительнице повезло не так сильно. Она не смогла найти большой щит, так что пришлось укрыться за маленьким. В отличие от генерала, варвары не имели такой быстрой реакции. Многие из них не имели с собой щитов, и единственным шансом защититься от стрел стали трупы врагов. Тяжелые пехотинцы стояли спинами к стрелявшим и из-за низкой мобильности не успели защититься. Одним выстрелом имперские лучники не только убили множество варваров, но также лишили жизни многих союзников. Но это была война. Ради победы командиры шли на жертвы, ведь если рассуждать логически, этот жесткий ход был правильным. Солдатам удалось убить варваров и отбросить их нападение с минимальными потерями. Да, их союзники тоже попали под обстрел, но они стали жертвой для победы. Алвис без какой-либо трудности смог избежать первой волны обстрела. Он укрылся за тяжелым щитом, а стрелы не могли пробиться сквозь него. А вот дела у Габриэль шли не совсем гладко. Она защитилась от большинства стрел, но одна все же смогла ранить ее. И рана оказалась очень опасной. Стрела попала в ее ногу, тем самым лишив девушку опоры. «Вторая волна, пли!» Прозвучал еще один жестокий приказ. В первой волне императорские лучники остановили продвижение врагов, а с помощью второй они хотели истребить их. К сожалению, эти варвары были необычными. Они множество раз сражались вместе с Алвисом и знали как и тактику, так и стратегию. Именно поэтому, увидев потерю инициативы, варвары без раздумий решили ретироваться. К счастью, осадная башня все еще стояла там же. Если они войдут внутрь, то железные стены смогут защитить их от стрел. Такую же мысль имел и генерал. Он уже хотел начать побег, как вдруг его взгляд упал на воительницу. Она даже с такой раной не собиралась сдаваться. С огромной болью девушка все еще держала щит в попытках спастись. На ее красивом лице были видны мучения, но также несгибаемая воля. Габриэль сама прекрасно понимала, что второй залп стрел она не переживет. Она и ее солдаты должны пожертвовать жизнями ради победы. Но почему? Почему так грустно? На сердце лишь одна пустота и ничего больше. Неужели ее жизнь была настолько ненужной? Перед смертью человек задается многими вопросами. Для кого я жила? Почему? Что оставила? Это лишь малая часть мыслей воительницы. Закрыв свои прекрасные глаза, она попыталась в последний раз отгородиться от жизни. У нее больше не было сил терпеть боль. Не только физическую, но и душевную. Она уходила с гордостью, с поднятой головой. Вот что главное. Девушка пыталась убедить себя в этом, но все это было лишь маской. Она боялась смерти. Она не хотела умирать такой молодой. Прошла секунда. За ним еще одна и еще. Звук летящих стрел не прекращался, но девушка не ощущала ударов. Лишь старая рана давала о себе знать. Не веря в происходящее, Габриэль медленно открыла свои глаза, как будто боясь увидеть реальность. «Что за...» Однако вместо града стрел она увидела спину молодого мужчины. Он двумя руками держал огромный щит, полностью накрывая воительницу. Габриэль сразу же опознала его, ведь в последние минуты с яростью сражалась с ним. Сейчас этот монстр был направлен к ней спиной, и девушка имела отличный шанс прикончить его, но она не могла. Неизвестный варвар, наплевав на обстрел, встал на ее защиту. Так как же вонзить ему кинжал в спину? Услышав, что обстрел ненадолго прекратился, генерал обернулся и посмотрел на ошарашенную барышню. Она была настоящей красавицей, а броня прекрасно дополняла ее облик. Недолго думая, варвар импульсивно отпустил щит и одним движением взял воительницу в руки. Убедившись, что девушка комфортно устроилась, генерал с полной скоростью ринулся к осадной башне. Воительница с шоком и непониманием посмотрела на варвара. Она попыталась вырваться, но ничего не вышло. Рана и сражение полностью лишили ее сил. Единственное, что ей оставалось, это тихо положить голову на грудь варвара и ждать дальнейших его действий. На ее месте ни одна из девушек не смогла бы остаться спокойной, ведь она была похищена варваром. Однако Габриэль почему-то не испытывала никакого страха. Напротив, на руках этого человека было очень даже уютно и безопасно. Вся та тяжесть, которая душила ее, как будто исчезла, и поэтому уставшая и обессиленная девушка медленно потеряла сознание. Последнее, что она увидела, это то, что варвар благополучно дошел до осадной башни и вошел внутрь вместе с нею. Ночная атака подошла к концу. Империя смогла пережить первое нападение, однако они заплатили за это большую цену. Многие дети лишились отцов, а жены остались вдовами. Атмосфера в Лейпциге стояла угнетающая. Ученый в средневековье. Читает Ролион. Специально для проекта Рулейт Аудио. Глава 52. Ненависть. Обе стороны понесли большие потери. Многие имперские солдаты были ранены и больше не могли защищать крепость от нападений. На их место встали резервные войска. Однако надолго ли хватит сил обороняющейся стороны? Сидя в своем шатре, Алвес слушал доклад офицеров. Ночная атака удалась. Обычно при осаде смертность 1-3 считалась хорошим результатом для нападающих. Однако, предварительно подсчитав, варвары смогли убить 8000 имперских солдат, при этом потеряв 20. «В таком темпе нам удастся взять город через неделю. У врага умерло 8000 солдат, и при этом 5000 получили серьезные травмы. Мы не знаем точных цифр, так что можем лишь полагаться на статистику офицеров», — наложил варвар. Метод, который придумал Алвес, был инновационным. В каждом отряде было несколько людей со специальными заданиями. Они записывали множество важных факторов войны, таких как потери среди врага, а также смерть своих солдат. Именно с помощью этой схемы Алвес и мог получить фактически реальную картину войны. «Продолжайте нападение и чередуйте армии между собой. Первая атакует, вторая спит. И наоборот. Я думаю, что наша статистика должна улучшиться к третьему дню сражений. Для врага будет очень сложно отражать непрерывные атаки». «Как прикажете». Генерал был сильно уставшим, так что варвар не стал ему больше докучать и покинул шатер. Оставшийся в одиночестве Алвес не стал идти спать. Он немного приоткрыл занавес и посмотрел на мирно спящую красавицу. Лицо барышни все еще было бледным, ведь из-за раны она потеряла много крови, но это ни капли не уменьшало ее красоту. Мирно спящая Габриэль выглядела как ангел, снизошедший с небес. Генерал не смог удержаться и медленно подошел к кровати. Из-за раны и усталости воительница не замечала ничего вокруг. Ее сон был очень крепким, так что шаги Алвеса ничуть не потревожили ее. Взяв стул, генерал поставил его около кровати, а после сел на него. В шатре стояла гробовая тишина, и единственное, что можно было слышать, — мягкое, но одновременно слабое дыхание воительницы. Алвес испытывал уйму эмоций. Эта женщина была его врагом, но он не мог стоять и наблюдать за ее смертью. А теперь, из-за его импульсивного решения, она оказалась в шатре. Многие мудрецы раньше говорили, что мужчина может потерять себя из-за женщины. Таких называют роковыми женщинами. Сейчас, когда вся надежда варваров и их семей лежала на плечах Алвеса, он не мог допустить ошибку. Все его инстинкты говорили, нет, кричали, что генерал должен скорее избавиться от нее. Но каждый раз, когда Алвес думал об этом, в его сердце что-то сжималось. Его охватывал страх. Страх, доселе неизвестный ему. Уставший генерал даже не заметил, как увлеченный своими мыслями, заснул. Прямо на стуле, возле кровати. Это была огромная ошибка. Во время войны генерал без какой-либо охраны остался совсем беззащитным перед врагом. Несколько часов враги мирно спали друг около друга. Из-за сильной усталости Габриэль проспала 10 часов, но вскоре старая рана дала о себе знать. Боль вынудила красавицу проснуться. Прищурившись, она открыла глаза и осмотрелась. Почти первым во взор девушки попал генерал Алвес, мирно спящий на стуле. Из-за неудобной позы его поза была немного смешной, однако воительнице было не до смеха. Она не была дурой и понимала, что после того инцидента она стала пленницей. Никто не хотел лишаться свободы, и Габриэль была не исключением, но она осознала, что она жива лишь благодаря этому человеку. Да, он был ее врагом, но в конце именно он спас девушку от неминуемой гибели. Немного поразмыслив, воительница решила подождать. Ее рана уже была обработана, а судя по размерам шатра, человек, спящий перед ней, являлся необычным варваром. Возможно, она сможет выжить и вернуться домой. Именно поэтому Габриэль не стала обдумывать дальнейшие действия. В этом попросту не было смысла. Раненная девушка не сможет сбежать из зеленого миллионного лагеря врагов, когда те находятся в военном положении. Так что самым безопасным и разумным решением было подождать. «Уже проснулась?» Неожиданно для девушки раздался властный мужской голос. Габриэль быстро посмотрела на генерала и увидела, что тот пристально смотрит ей в глаза. «Угу», — робко ответила девушка, сама не зная почему. В отличие от рассказов, этот варвар ей не казался цивилизованным или грубым. Напротив, первое впечатление о нем было очень хорошим. Конечно, не считая их битвы на стене и похищения. «Жажда не мучает. Хочешь попить?» Робкий ответ девушки полностью разрушил планы Алвиса. Он хотел вести себя властно, но воительница своим поведением полностью сокрушила его. «Если можно, я бы не отказалась от воды», — еще более скромно ответила Габриэль. Такое ее поведение полностью резонировало с тем, какой она была во время сражения. Сейчас перед генералом лежала хрупкая девушка, которую хотелось защитить. А тогда на стене эта же хрупкая и на вид беззащитная девушка вела себя как настоящая тигрица. Такое различие пришлось по вкусу Алвису. Его симпатия к воительнице с каждой минутой становилась все больше и больше. Встав со своего стула, генерал поискал графин с водой, но, к сожалению, не нашел. Однако у него была своя фляга, так что Алвис решил напоить девушку с ее помощью. Для варваров не имело большого значения, была ли фляга своя или нет. Они жили свободно, в отличие от империи. А ведь Габриэль была еще и аристократкой. Увидев, каким образом генерал хотел решить ее проблему, воительница нахмурилась. Она не особо знала традиции варваров, но пить из чужой фляги девушка не собиралась. Генерал не упустил реакцию девушки. Сначала ему было непонятно, почему она так отреагировала, но вскоре до него дошло. «Прости, не хотел давить на тебя. Подожди немного». Быстро положив флягу, генерал вышел из шатра и вскоре вернулся с новым бурдюком. Девушка даже осознать не успела, как мужчина уже решил недопонимание. Ей стало немного неудобно, что из-за такого пустяка она напрягла спасителя. «Пей медленно». Помогая девушке пить, генерал не забывал напомнить о безопасности. После раны организм все еще находился в шоке, так что быстрое питье могло навредить девушке. Закончив пить, Габриэль отодвинула бурдюк, а генерал положил его на пол. После этого оба человека посмотрели друг другу в глаза. Ни один из них не произнес ни слова. Им не о чем было говорить. Они враги, которые случайно встретились на поле боя. «Ты меня ненавидишь?» — нарушив тишину, спросил Алвис, несмотря на то, что он уже знал ответ на свой вопрос. «Да, всем сердцем», — без колебаний ответила девушка. В ее глазах не было видно страха из-за сказанного. «У тебя есть право. Мы те, кто напал на вас. Именно мы погубили многих твоих товарищей. Конечно же, ты нас ненавидишь», — с долей иронии пробубнил Алвис. Сначала он думал, что ответ воительницы не затронет его чувства, но оказалось, что он ошибался. В ту секунду, когда Габриэль сказала, что ненавидит его, сердце генерала получило удар. «Ученый в Средневековье», читает Ролион, специально для проекта Rulate Audio. Глава 53. Первый брат. Габриэль услышала последние слова генерала, однако не ответила. Это варвары напали на них. Империя невиновна. Так думала девушка. «Ты, наверное, сейчас думаешь о том, что Империя лишь жертва зверского нападения. Да? Можешь не отвечать, я ясно вижу в твоих глазах полную преданность своей стране. Даже если я сейчас начну объяснять тебе о нашем положении, ты все равно не поймешь. Знаешь почему?» С ненавистью прорычал генерал. Он больше не контролировал свои эмоции. С одной стороны, его расстроил ответ девушки, а с другой — то, что она слепо верит словам Империи. Сама воительница, как испуганный котенок, смотрела на генерала. Ее глаза намекали, мол, «Задал вопрос? Будь добр принять ответ с достоинством. Я-то что сделала?» Из-за такого невинного взгляда у Алвиса начал дергаться глаз. Все негативные эмоции вмиг испарились. Он просто не мог злиться на это невинное создание. Угнетающая атмосфера быстро сменилась на неловкость. Ситуацию спас варвар, вбежавший в шатер. «Генерал Алвис, вторая армия вернулась. Мы принесли отчет». Из слов варвара можно было понять, что тот является офицером или каким-то высокопоставленным лицом. «Понятно. Можешь оставить рапорт на моем столе. А также прикажите первой армии выдвигаться. «Мы не можем дать имперским солдатам отдыхать», — приказал генерал. Он не обратил никакого внимания на ошарашенный взгляд варвара и воительницы. «Генерал вместе с женщиной в его шатре! Что за чудо я сегодня увидел?» Офицер не верил глазам, ведь его генерал был известен дисциплиной. По мнению варваров, женщинам на войне не место. И Алвес полностью придерживался такого мнения. Именно поэтому увидеть женщину в его постели стало бы сенсацией в армии. А вот шок Габриэль был совсем из-за другого. Она даже подумать не могла, что личность, человек, против которого она сражалась на стене, такая важная. Генерал армии вторжения. «Если бы я убила его тогда, то, может быть, смогла бы спасти больше людей. Но...» Девушку терзали сомнения. С одной стороны, она всем сердцем ненавидела человека перед собой, но с другой не могла полностью винить его за смерть товарищей. Габриэль настолько задумалась, что даже не заметила, как офицер варваров покинул их, оставив наедине. «Может, закроешь рот? Там скоро птицы гнездо сделают», — с недовольным лицом проговорил генерал. Он понимал, что девушка ошарашена его личностью, но чтобы настолько... «Так значит, это ты...» «Приятно познакомиться. Я, конечно, предпочел бы более мирную атмосферу, но что есть, то есть. Мое имя Алвес, бесфамильный генерал. 5 ярлов наняли меня как генерала для их объединенной армии». Вежливое поведение генерала совсем не вязалось с тем, что рассказывали о варварах. Имперские жители считали их отсталой расой, у которых нет ни принципов, ни морали. Однако девушка на своем опыте удостоверилась в обратном. «Какое к черту приятно познакомиться! Ты моих товарищей убивал! Это ты виноват во всем!» Вспоминая прошлый день сражений, воительница не могла сдержать слез. Вчера ночью она потеряла многих друзей, с которыми начала военный путь. Именно этот чертов генерал виноват во всем. Если бы варвары просто сидели на своих землях, то ничего не случилось бы. «Понимаю твою ненависть. Я тоже проходил через это. Множество раз мои друзья и близкие умирали передо мной, но я не мог ничего сделать. Я не защитил их. Думаешь, мне хочется убивать? Мы те, кого вы называете варварами. Однако, в отличие от вас, мы ценим жизни наших товарищей и даже врагов. Ответь мне, воительница, ты когда-нибудь голодала? Ты когда-нибудь жаждала пить настолько, что была согласна даже на мочу? Ответь мне на это. Думаешь, мы просто ради забавы все здесь собрались? Думаешь, что мы просто захотели захватить этот чертов город? Я отправлял солдат на смерть. На верную смерть, но они с улыбками шли на это, зная, что в случае победы их семьи станут жить счастливее. Наши земли неплодородны. Единственное, что мы можем сделать, это добывать руду. Но нам некому их продавать. Наши люди, мой народ голодает в то время, когда вы устраиваете пиры. Думаешь, это не повод для войны? Так ответь мне, женщина! Ответь мне, черт подери!» Вздутые вены, пот на лице, красные глаза. Генерал армии поддался эмоциям уже второй раз за день. Такое непозволительно для командира целой армии, но Алвес не мог контролировать себя. Его сердце и разум хотели оправдаться и донести до собеседницы мысли генерала, и, судя по скулящему лицу воительницы, ему удалось добиться цели. «Прости, не хотел кричать. Ты не виновата в этом. Просто вспоминая всех тех, кто умер из-за банальной нехватки еды, мне становится невыносимо». Алвес схватился за голову и, закрыв глаза, попытался успокоиться. Как вдруг он почувствовал касание. Воительница положила свою руку ему на голову и начала его гладить. «Я тоже виновата. Не зная ситуации, сказала сгоряча. Мое имя Габриэль. Я из семьи Кёртис. Она одна из великих семей Империи. Но для тебя должно быть все равно, ведь тебе неизвестна ситуация в королевстве». Гладя волосы генерала, девушка медленно представилась. Несмотря на свое спокойное лицо, в сердце у нее бушевал ураган. Множество чувств одновременно пытались завладеть ею. «Кёртис, я слышал об этой семье. Если не ошибаюсь, то именно она контролирует крепость Лейпциг». Не поднимая головы, ответил генерал. Рука на голове вызывала в нем бурные эмоции, и он не хотел, чтобы девушка увидела их. «Да, ты прав. Император приказал моей семье защищать границу от нападений варваров. Мой отец — нынешний лорд-командир крепости». Габриэль сказала лишнего. Зная эту информацию, враг может попытаться шантажировать ее отца, но она почему-то доверяла этому варвару. И это было не только потому, что он спас ей жизнь. Все его слова и поступки характеризовали Алвиса как правильного человека, с принципами и моралью. «Дочь лорда-командира? А ты не думала, что я могу использовать эту информацию?» С ехидной улыбкой спросил генерал. Он, конечно же, шутил, когда говорил об этом. «Делай, что хочешь. Я же теперь твоя пленница». Общение между этими двумя было похоже на океан. В одну секунду она спокойна, но вдруг из ниоткуда начинается шторм. Так же было и с ними. То они начинали громко ругаться и плакать, то вместе смеялись от души. Это было очень странно. Сражения шли полным ходом. План генерала Алвиса работал как часы. Имперские войска были измотаны. Многие получили ранения, так что сражение стало намного сложнее. Зен с серьезным лицом читал доклад, который ему прислали. Из-за расстояния гонцам приходилось из кожи вон лезть, чтобы доставлять информацию вовремя. «Крепость падет через несколько дней. Варвары используют легкую, но одновременно с этим очень хорошую стратегию. Они давят числом». Глен, дочитав рапорт, сделал свой прогноз. Зен думал так же. Число варваров было слишком огромным. Даже крепость не может сбалансировать такой перевес. А вдобавок у варваров оказались хорошие башни и лестницы. Они явно готовились не один год к этому. Империя облажалась. Если бы у них были шпионы в территориях варваров, то они смогли бы отразить это нападение, перебросив несколько сотен тысяч солдат. Но нет. «Жадные ублюдки!» — с презрением выругался ученый. Глен лишь кивнул головой в знак согласия. «Срочное донесение! Срочное донесение!» Дверь кабинета быстро открылась, и перед лордом предстал один из гонцов. «Что случилось?» — спокойно спросил Зен. «Милорд, нам дошли вести из столицы! Ваш первый брат был отправлен с 500 тысячами солдат в наш регион, как подкрепление для крепости Лейпциг!» «Первый брат?»